В этот день большой босс выглядел особенно парадно. Его щеки были краснее обыкновенного и лоснились. Сквозь коротко остриженные волосы просвечивала такая же красная кожа головы. Жемчужно-серая пара крепко облегала его сухощавую фигуру с выгнутой по-военному грудью. Да и весь босс напоминал надраенное до блеска военное судно. Он сбросил пальто и шляпу на руки подоспевшему Хомеру, коротко поклонился присутствующим и занял председательское место за столом. «Прошу извинения за опоздание», — сказал он, быстро взглянув на часы. «Меня вызывал Чикаго». Дыхание гигантского бизнеса, громадных операций с акциями, кораблями и грузами как бы пронеслось по комнате. И каждый присутствующий, вообразив масштабы этих дел, невольно преклонился перед большим боссом. А босс, уловив это, бросил как бы невзначай. «Начнем, Макмагон, потому что времени у меня в обрез. Через 2 часа я должен вылететь на совещание алюминиевого треста». «Слушаюсь, сэр», — поклонился директор. «Итак, леди и джентльмены, первым вопросом у нас стоит обсуждение программы праздника. Мы разослали всем вам еще на прошлой неделе предполагаемую программу, которая выработана при участии мисс Вендикс». Босс кивнул. «Помню. Программа эта известна всем присутствующим, да?» «Должен сказать вам, джентльмены, что в этом году я считаю подобный праздник особенно желательным. Надо, чтобы люди немного развлеклись, отдохнули, чтобы они не тратили все свое время на бесполезные, даже, я сказал бы, вредные собрания, какие-то митинги, словом, на всю эту возню, которая стала у нас такой распространенной за последнее время. Пускай лучше танцуют, смотрят фейерверки, катаются на каруселях. Вы согласны со мной?» Босс бегло оглядел присутствующих. «Ну, разумеется, очень правильно. Отлично придумано», — раздались голоса. «Дать ребенку пустую соску вместо молока? Хорошо придумано», — пробормотал доктор Рэнды. «Вы что-то сказали, док?» — прищурился Миллард. «Нет? Тогда я продолжаю. Итак, мы устраиваем традиционный праздник в городском саду с бесплатным буфетом для народа, с 2 оркестрами, которые нам дает мэр города, с обычным парадом и выступлениями школьников. На этот раз, чтобы напомнить американскому народу его славное прошлое и освежить в нем чувство патриотизма, мисс Вендикс...» Он слегка поклонился в сторону учительницы. «Мисс Вендикс придумала устроить шествие 49-ников. «Очень хорошо, превосходно!» — закивали попечители. Мисс Вендикс раскраснелась от удовольствия и гордости. «Это будет подлинная красота и высокая идея, соединенные вместе», — сказала она, едва дыша от волнения перед таким ответственным собранием. «Хорошо, хорошо», — поспешно прервал ее босс, боясь, что разговор о красоте с большой буквы может затянуться надолго. «Я только не понял, мисс Вендикс, что вы подразумеваете под изменением состава выступающих? Это касается школьников?» Мисс Вендикс растерялся и что-то забормотала. «Разрешите мне доложить собранию, сэр», — встал со своего места Хомер. «Дело в том, что за последнее время у нас в школе замечаются вредные настроения, и всему этому задают тон цветные ученики. Поэтому мы, педагоги, вместе с директором школы, мистером Макмагоном, решили, что лучше не выпускать цветных детей в праздничной программе. Они этого не заслужили». И Хомер, эффектно разрубив рукой воздух, опустился в кресло. Мистер Миллард повел глазами в сторону редактора Уорвика. «Но почему же?» — начал он как бы в нерешительности. «Почему так? Ведь я всегда был, так сказать, сторонником равенства. Вот и в газете об этом писали». «Не беспокойтесь, сэр», — поднялся Макмагон.